Глава 18. Пропажа. День выдался для Ивейн утомительным до нельзя. Сначала приготовление к похоронам, а затем и сами похороны на кладбище Ботиньоль, что располагалось в округе Ботиньоль, не так уж далеко от Булонского леса. Все-то маячит рядом этот лес. Ивейн пребывала в настроении мрачном, а кого обрадуют похороны, но старалась сдерживать себя ради кузины и ее детей. Пришлось облачиться в черное, чего Ивейн терпеть не могла, и слушать траурные речи, нежную латинскую скороговорку священника и отходные молитвы. С недавних пор графиня де Бриан с подозрением относилась к библейским текстам, так что испытала истинное облегчение, когда служба завершилась. Кладбище Ботиньоль было относительно новым, оно открылось только в 1933 году, так что места здесь пока хватало. У семьи де Буавер имелся тут склеп, где уже покоился старший брат Жульена, Максим де Буавер, умерший 8 лет назад от лихорадки и не оставивший ни жены, ни наследников. Узкое каменное строение наводило на Ивейн тоску, однако она стойко продержалась до конца. Хоронили Жульена в закрытом гробу, и это радовало. Не стоило вдове и детям смотреть на его останки. Патрик и так это видел, и до сих пор не пришел в себя. Юноша выглядел достойно, поддерживал мать и сестру и даже произнес трогательную речь над гробом отца. Мари плакала. Через несколько дней она вместе с Жустиной собиралась покинуть Париж, чтобы провести несколько месяцев в провинции, пока хоть немного не уляжется боль. Патрик оставался в столице улаживать отцовские дела и принимать на себя бремя наследника. Когда церемония все-таки подошла к концу, Ивейн предложила всем отправиться домой и отдохнуть. И пообедать, разумеется. Однако от еды и Марии ее дети отказались. Совершенно зря, так как силы им понадобятся. Но настаивать Ивейн не стала. Она поела в привычном одиночестве и подумала, что хотелось бы переодеться в нечто более красивое, учитывая вечерний визит к виконту. Однако это будет выглядеть вовсе неприлично. Ради Марии и детей нужно хотя бы сегодня носить траур. В скорости эта необходимость отпадет. Время тянулось медленно, с ленцой. Ивейн боролась с желанием отправиться к виконту де Моро прямо сейчас, и только мысли о том, что это неприлично, уже со всех точек зрения, останавливали ее. К тому же она не желала навязываться, просто беспокойство за него пересиливало доводы разума. Ей казалось, что стрелки часов застыли, но они все-таки двигались. Ивейн пробовала читать, однако через полстраницы бросала, принималась ходить туда-сюда по библиотеке и вновь бралась за книгу. Что там с виконтом? Его упрямство ее разозлило, но чего уж там и восхитило. Графиня ругала себя за это. Как можно попадаться в столь примитивную ловушку? И лишь мысль о том, что Сезар ничего не изображал, что он на самом деле таков, не остановится, пока своего не добьется, усмиряла гнев и раздражение. Только бы с ним все было хорошо. Ивейн не боялась поджигателя, и все-таки мысли о том, кто ранил виконта, ее занимали. Если Сезар выяснит это, то обязательно расскажет. И скорее бы уже завершилась вся эта история. Неприятно ощущать, как над твоей головой нависает что-то, словно черная туча. Наконец вечер приблизился, и графиня де Бриан велела подавать экипаж. Моросил дождь, отравивший ей все утро вместе с похоронами, так что путь на улицу Важерар следовало проделать в теплой и сухой карете. Когда кучер свистнул и хлестнул лошадей, а колеса застучали по камням, Ивейн впервые за день испытала облегчение. Она едет к Сезару. Что бы там ни случилось дальше, скоро она увидит его. На улице Важерар 76 ее ждали и немедля проводили в гостиную к виконту. Сезар сидел в том самом кресле, что и несколько дней назад, когда Ивейн пришла сюда просить о помощи. При виде гостя он сделал попытку подняться, однако графиня остановила его легким взмахом руки. «Сидите, прошу вас. Какие церемонии между нами?» Слова вылетели легко, и лишь потом Ивейн задумалась, как они прозвучали. Но она не привыкла стесняться, не привыкла скрывать свои мысли, и сейчас, присев в кресло рядом с виконтом, заботливо спросила. «Как вы себя чувствуете?» «Превосходно, коль это возможно в таких условиях. Но расскажите, как прошел ваш день. Вы приехали чуть раньше, а Трюшон по своей привычке задержится, хотя и обещал не опаздывать». Ивейн рассказала о похоронах. Виконт внимательно кивал, ее слушая. Сейчас он уже не казался таким бледным, как утром, и выглядел намного лучше. Что ж, он был прав, что отправился домой. В своем доме и стены помогают. «Значит, бедолагу Жульена закопали», — сказал Сезар, когда графиня окончила свой рассказ. «Но я не успел спросить вас вчера, выяснили ли вы что-нибудь у Марии о том вечере?» «О да», — вздохнула Эйвейн. «И начинаю склоняться к мысли о том, что вы были правы. Вернее, начинаю привыкать к ней». «О-о-о!» — виконт оживился. «Похоже, в последний вечер Жульен был неизмеримо добр и ласков. С чего бы? Обычно он весьма сдержанно выражал свои чувства. Не в его это было характере, хотя семью свою он обожал. Этого не отнимешь. А тут, когда Мари рассказывала мне, я заподозрила, что тут что-то не так. Он как будто попрощался с ними, оставил о себе хорошую память, даже нашел время побыть с женой в спальне». «Вот как?» — виконт кивнул. «Да, похоже, моя теория имеет под собой основание, что, к сожалению, только добавляет нам загадок». «К черту загадки!» — отрезала Эйвейн. «Вы знаете, кто в вас стрелял?» Он покачал головой, и графиня понимала, что он не врет. «Увы, увы, я даже не разглядел его. Было темно, просто выстрел из мрака, вот и все. Он целился мне в спину, не церемонясь, но я успел повернуть коня. И в этом все мое счастье, вся моя удача. А еще в том, что на улицу вышли люди, и на второй выстрел убийца не решился. Я благодарю провидение, что так случилось. Я сам его благодарю, а также ваших слуг и вас, что помогли мне. Спасибо, Эйвейн, что бы я без вас делал?» Он все-таки встал, и она невольно поднялась вслед за ним, беспокоясь, вдруг он пошатнется и упадет, вдруг его нужно будет подхватить, поддержать. Но Сезар, кажется, твердо стоял на ногах. Он сделал шаг вперед, почти не оставив между собой и графиней пространства, и отступать на сей раз было некуда, позади кресла. Но Эйвейн и не хотела отступать. «Мадмуазель», — негромко проговорил виконт, глаза его казались провалами в черноту, отблеск каминного огня лежал на скулах. «Вы столь прекрасны даже в этом траурном платье, столь решительны, столь самоотвержены, что я не могу не выразить вам свое восхищение. Но дело не только в этом. Возможно, сейчас я сотворю глупость, однако если не сделаю этого, до конца жизни буду жалеть». И прежде чем Эйвейн успела понять, что он собирается делать, Сезар нежно взял ее пальцами за подбородок, склонился и поцеловал. Это был первый в ее жизни настоящий поцелуй. Теплый, нежный и настойчивый, разом уничтоживший все сомнения, всю бунтующую девичью честь, вообще все. Осталось золотистое сияние под веками, глаза закрылись будто бы сами собой, вкус губ виконта на ее губах, его обжигающее прикосновение. Повинуясь инстинкту, Эйвейн подалась вперед и прильнула к нему, ощущая сквозь ткань своего платья и ткань его рубашки и жилета огненное его тело. И, казалось, мир задрожал, словно капли росы на случайно задетом листке. Не было ничего, кроме этого головокружительного ощущения счастья, и Эйвейн потеряла себя в пространстве, а потом нашла. Словно то, о чем она думала долгими вечерами, вдруг исчезло, а затем снова проявилось, но теперь уже осознанное и дополненное. Шла ли здесь речь о любви, графиня не знала. Но речь определенно шла о влечении, а его она никогда не думала для себя отрицать. Просто опасалась, что это будет неискренне. Но в чем виконта нельзя было упрекнуть, так это в неискренности. Наконец он отстранился, и Эйвейн открыла глаза, чувствуя, как все тело звенит, словно натянутая струна. «Надеюсь, я не оскорбил вас этим поцелуем», — прошептал Сезар. «Но не думаю. Настоящий поцелуй не может оскорбить». «Вы совершенно правы», — шепнула Эйвейн в ответ. К величайшему ее сожалению раздался стук в дверь. Скорее всего, это явились доложить о прибытии журналиста. Эйвейн села, виконт тоже возвратился в кресло. И вовремя вошел Флоран, однако в одиночестве. «Что?» — спросил Сезар и взглянул на часы. Они показывали 7:55. «Трюшона нет?» «Нет, ваша светлость. Подать еще чаю?» «Подай, Флоран, непременно подай». И, повернувшись к Эйвейн, виконт продолжил. «Что за беда с этим журналистом? Удивительно непунктуальный человек. Один лишь раз пришел вовремя, в то утро, когда мы с ним обсудили наше партнерство, а затем опаздывал, как только мог». «Думаю, он скоро объявится», — вздохнула Эйвейн, жалея, что поцелуй прервался и что заполучить следующий вряд ли пока удастся. В любой момент в гостиную могут войти, а Трюшон тот и вообще ворваться без стука. «Что ж, подождем». Они выпили чаю, в который раз обсудили письма, пытаясь отыскать в них нечто новое, и, разумеется, не нашли. Стрелки медленно ползли по кругу, часы отбивали четверти. Виконт хмурился, и Ивейн понимала его взволнованность. Самой графине все это тоже не нравилось. Когда стрелки часов показали 8, Виконт сказал: «Я начинаю беспокоиться. Мы можем что-нибудь сделать?» «Можем». Сезар дотянулся до колокольчика и позвонил, а затем сказал появившемуся Флорану: «Пусть Жюль возьмет лошадь и немедля поедет на квартиру господина Трюшона. Коль скоро его там нет, пусть поищет в Прокопе. В редакцию ехать бесполезно. По словам Трюшона, туда он заходил, только чтобы отдать написанную статью». «Да, ваша светлость». «Не думаете ли вы, что с ним что-то случилось?» «Это отличная от нуля вероятность. Что-то из-за ранения я стал плохо соображать. Уж извините, приставил человека приглядывать за вами, а вот о журналисте не позаботился. Глупо. Хотя он сам обещал быть осторожным». Ивейн захлопала глазами. За весь день она ни разу не ощутила слежки. «За мной ходил ваш человек?» «Ну да», — кивнул Виконт. «Тот самый Жюль, что сейчас отправился разыскивать Трюшона. Он один из лучших моих шпионов. Этот Жюль — бывший каторжник». Графиня ахнула. «И такого человека вы держите в доме? Я полностью доверяю ему, а он служит мне не первый год. Я спас его от участи худшей, чем смерть. И даже вам, хотя доверяю, не расскажу. Все-таки есть вещи, о которых женщинам лучше не слушать, несмотря на вашу тягу уравнять всех в правах. Уж извините меня, в таких вопросах я безбожно старомоден. Подробности биографии вашего Жюля меня не интересуют. Но он ходил за мной?» «Ходил. И никого другого не заметил. Это хорошо. А сейчас, если он сможет найти Трюшона, то найдет. Не возмущайтесь так, графиня. В моих интересах, чтобы мы все вышли из этой истории живыми. И я это обеспечу», — говорил он твердо. Однако беспокойство за его словами стояло нешуточное. И еще Ивейн заметила, что у Виконта слишком сильно блестят глаза, а на скулах появились красные пятна. К вечеру поднялся жар. «Вам нужно лечь в постель». «Я лягу», — отмахнулся он. «Только вот дождусь либо Трюшона, либо новостей о нем. Сейчас мы не можем вычислить поджигателя никаким образом, ибо найти того, кого он избрал следующей жертвой, невозможно. Значит, остается ждать. Если он решит выйти на охоту нынче ночью, я буду во всеоружии». «О каком всеоружии вы говорите? Вы ранены, вам нужно оставаться дома. Я останусь, если ничего не произойдет». Спор продолжился еще некоторое время, но даже Ивейн осознавала, что спорят они оба скорее по инерции, чтобы чем-то занять томительные минуты ожидания. Прошел почти час, прежде чем появился Жюль, коренастый малый с большой головой и короткими пепельными волосами, торчавшими во все стороны. «Нигде не смог найти его, ваша светлость», — сказал бывший каторжник с немалым сожалением. «В Прокопе его нет, а квартирная хозяйка говорит, что господина Трюшона с утра не видела. Он ушел в редакцию и не возвращался. Мне поискать еще?» «Нет, иди ужинай, Жюль». Он поклонился и ушел, а графиня и Виконт переглянулись. «Не думаете ли вы?» — начала она. «Да», — произнес Сезар. «Похоже, наш приятель-журналист исчез. Вот черт!»